Афганистан. Провинция Нанганхар. Перевал. Место боя. 23 мая 2010 года. Лима, я Акила 1-3. Нахожусь в красной зоне на точке выхода, веду бой, имею потери. Где, черт вас всех, возьми группа эвакуации? Кила 1-3, я Лима. Группа идет к вам. Они тоже попали в засаду, прорываются к вам с боем. Расчетное время прибытия. Полчаса. Твою мать, полчаса назад ты это же говорил! Отключив канал, я перекатился, осмотрелся. Ближе всех ко мне лежал Жак. Он лежал в метрах 10, целясь из снайперской винтовки куда-то. Левый рукав набухал бурым, но он этого не замечал. Я перекатился к нему. «Ты охренел? Давай перевяжу». «Не стоит». «У вас форма хорошая, жгуты прямо в ней встроены. Я руку перетянул, до вывода продержусь. Что там?» «Да ни хрена. Группа эвакуации попала в засаду, ведет бой. Задница полная. Говорит, через полчаса, но полчаса назад то же самое было». «Хреново». Жак пожевал губами, и вдруг винтовка его в руках дернулась, плюнула огнем. «Попался, сукин сын». 15 минут за этим пулеметчиком следил. Хитрый гад. Короче, до ночи продержимся, а дальше валить надо. Уничтожаем товары и уходим налегке. Ночью душки не воюют. Оторвемся. Твои бы слова. Я выстрелил короткой очередью, и неосторожный талиб споткнулся на горном склоне. Но его тотчас подхватили и затащили за валун. Подранок. В километре от нас тяжело громыхнуло, послышался надрывный шум моторов. «Призрак идет». Да заправился. «Ладно, держись». «И тебе не болеть». Пригибаясь, где ползком, где как, я перебрался повыше к рации. «Хорошо, что пока призраки работают, но сколько можно в конце концов? На что здесь, как приманку в мышеловку сунули?» «Идут, идут, черт, идут!» Снизу с дороги застучали сразу несколько пулеметов. Не короткими экономными очередями, как наши, а длинными, на подавление. Заухал автоматический гранатомет. Пришли. Я поднялся, и тут словно молотом ударило, бросило назад на землю. Рука сама разжалась, выпуская автомат. Очнулся я через несколько секунд. Сначала показалось, что попал в плен. Дернулся, и тут понял. Свои. Просто черные бороды и одеяния, как у талибов, испугали. Цел? Черт знает. Цел, броник таки выдержал. Хлебни. Чистый спирт обжег горло, огненной лавой провалился в пищевод. Я закашлялся и чуть не взвыл от боли. Черт. Кажется, ребра то ли сломаны, то ли на соплях болтаются. Давайте его вниз к машинам. Идите нахрен, сам дойду. Стрельба почти прекратилась, это были уже догорающие угольки полыхавшего только что пожара. Шум моторов и утихание пушек раздавалось уже издалека. Призрак охотился за спешно отходящими боевиками Талибана. «Давай помогу». Джо подхватил меня под руку, и мы начали осторожно спускаться с холма. Внизу несколько солдат уже грузили перехваченный товар в грузовик.